Александр Палмер. Я. Одинокий гений. По мотивам Даниила Хармса. Трудно иногда осознавать себя гением. Особенно, если тебя не признали гением при жизни. Мне проще. То, что я гений, известно всем окружающим. Я, правда, человек хорошего и скромного воспитания и прошу не восхищаться мной все время. Но вот это уже труднее. Это уже не всегда удается. Многие, кого я встречал на жизненном пути, не могли удержаться от преклонения передо мной. Мой мощный ум и моя проницательность позволяют быть мне на вершине и оттуда видеть насквозь все явления и их первопричины. В те времена, когда во мне играли страсти, я был женат. Ну и тогда кипение страстей я легко подвергал анализу своего изощренного мозга. Жена из-за этого часто трепетала передо мной. Она была художник, ездила в Италию и любила колбасу. Но колоссальность моего ума совершенно подавляла ее. Ей трудно было излагать свои мысли, даже если я просто смотрел на нее. Вначале она еще могла говорить, но потом скоро начинала икать. Со временем ее способность говорить в присутствии моей подавляющей харизмы совершенно улетучилась. И она начинала икать, лишь завидя меня или даже просто заслышав мои шаги. Потом она все-таки отучилась икать, ее опять увезли в Италию. В перерывах между иканиями у нас появился сын. Он вырос романтическим и идеалистически настроенным юношей. Такие восторженные молодые люди часто рождаются у гениев. Хотя бывает и наоборот. То есть я хотел сказать словом наоборот не то, что я не гений, а что не рождаются восторженные. Рождаются невосторженные. Ну, в общем, вы поняли. Ясность моего ума и стройность изложения мысли всегда покоряли окружающих. Я всегда всех переспаривал, то есть переспоривал. Короче, всех мог переспорить. С сыном мы тоже часто спорили. Он с восторгом, я с мудростью. «Сын», — говорил я ему веско и с отеческой лаской, «как я могу много работать, если мне мало платят?» «Папа», – отвечал он с восторгом, глядя на меня, – «так ты попробуй работать больше и лучше. Может, тебе и платить будут больше?» Какой идеализм и наивность! Какое незнание жизни! Впрочем, поскольку это мой сын, это простительно и очень мило. Я и сам в его годы был романтичен и рыцарствен. Я был настолько рыцарственный, что даже не отбирал денег у ленинградских старушек. Во времена моей юности ленинградские старушки водились в изобилии. Практически в каждом подъезде можно было обнаружить не менее 10 таких старушек. Они во множестве передвигались по улицам, посещали булочные и занимали удобные места под деревьями в парках. Мы с моим товарищем никогда не отбирали денег у ленинградских старушек. Мы тихо подкрадывались к ним сзади каким-нибудь ранним и темным осенним вечерком и говорили им в ухо. Ой! Некоторые представители вида после этого быстро семенили прочь, другие замирали в неподвижности и оцепенении. Как вы можете видеть, тонкое чувство юмора было присуще мне с детских лет. С годами оно только усилилось и стало еще тоньше. В зрелые годы мое чувство юмора особо ценил Ломаевский. Он был тоже художник и хорошо пел фальцетом. Я часто захаживал к нему в мастерскую. Он с радостью отрезал мне кружок колбасы, ставил банку горчицы на стол и приготовлялся слушать меня. Когда же, съев колбасу, я что-нибудь изрекал, он отворачивался и, потрясенный, молчал так несколько минут. Вот до чего может довести человека мудрое слово. С годами Ломаевский стал хуже петь фальцетом, и я стал реже посещать его. Когда же он купил пылесос и два чемодана, мои визиты прекратились совсем. Вообще, я нахожу, что многие художники восхищались мной. Видимо, потому что я творческий гений. Взять того же Худюка. Когда я был у него в гостях в Воронеже или в Белгороде, а может и в Севастополе, этого я точно не помню. Я думаю, творческий гений не обязан помнить все свои перемещения. Он порой говаривал мне: «Александр, что будешь сегодня на обед? Капустную котлету или картошку с рыбой?» В ответ я обычно не торопясь растолковывал ему, что должен побыть в уединении и немного обдумать происходящее. Затем, как правило, выбрав что-нибудь одно, народная мудрость «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» мне известно, ведь, несмотря на мое классическое образование, народные истоки и фольклор питают и меня. Так вот, выбрав что-нибудь одно, я съедал это, а потом опять-таки что-нибудь изрекал. Худяки тоже отворачивались и потрясенные молчали. Я только видел со спины, как содрогаются плечи жены Худюка. Так она бывала растрогана. Однажды мы с Худюком пили пиво. С рыбой, но без картошки. У меня был выходной, и поэтому Худюк не пошел на работу. Целый день мы покупали и пили пиво, и я излагал ему свои философские мысли, пока у него в восхищении не кончились деньги. Я думаю, что еще некоторое время и Худюки тоже начали бы икать, подавляемые моим интеллектом. Поэтому я съехал от них. С Худюком я стал видеться по случаям. Однажды при таком случае он подвел ко мне Шемякина. Шемякин долго и молча смотрел на меня. Я тоже молчал. Так встретились и разошлись два гения. Хотя некоторые считают, что один. Некоторые считают, что Шемякин не гений, а просто интересный художник. Другие же думают, что не интересные вовсе, а есть и такие, что говорят, что не художник совсем. Стройность изложения моих мыслей иногда поражает даже меня самого. Вообще, как я уже говорил, я нахожусь на вершине и все вижу. Думаю, если бы я спустился вниз, я мог бы быть президентом. Но я не хочу покидать своих высот. Блеск и суета бытовой жизни чужды мне. Мне кажется иногда, что люди в своем восхищении были бы рады целовать не ноги, но скромность и гигиенические соображения не позволяют мне допускать этого. Как-то в парке я расшнуровал ботинок, и мне удалось, я обладаю весьма гибким и сильным телом, поцеловать большой палец своей правой ноги. Невыразимое чувство счастья пронзило меня, и я понял, чего я лишаю людей. Но все равно, природная скромность и воспитание не позволяют мне делиться этим счастьем. К тому же ходить в расшнурованных ботинках осенью и зимой холодно и мокро. А я хотя и мудр, но не стар и должен еще жить. Артисты и музыканты тоже любят меня. В детстве ко мне две недели ходила педагог по фортепиано, и когда я через какие-то четыре занятия смог сыграть гамму соль мажор, она однозначно заявила, что я вундеркинд и гений. Как известно, вундеркинды редко становятся взрослыми гениями, но нет правил без исключений. Здесь я отступлю от своего правила не говорить о себе комплиментарно и для ясности изложения намекну на свою персону. Все-таки логика – это мой конек. К сожалению, родители мои не прониклись энтузиазмом педагога, а может, у них кончились деньги, это семейная тайна, и я покинул поприще музыканта. Но я до сих пор не отказываю в советах и консультациях, как по музыкальному, так и по драматическому искусству. Одна известная актерская супружеская чета часами ходила за мной по пустынному берегу моря и, затаив дыхание, слушала мои рассуждения о мастерстве вокала и упадке нравов. Супружеские узы в актерской среде – вещь весьма непрочная. Я теперь о темперас, о морес. Не могу назвать их имен. Не хочу я никого ставить в неловкое положение. Да, такой я порядочный человек. И чуткий. Я настолько чуток, что иногда просыпаюсь по ночам и не знаю отчего. Вот насколько я чуток. Но это большое бремя. Обычным людям незачем его нести. А я вот несу. Но мой разносторонний гений осеняет и простых людей труда. Я очень люблю людей труда. Часто, когда я иду по улице и вижу человека труда, я подхожу к нему и спрашиваю, что ты делаешь? К сожалению, не всегда мой чуткий гений находит членораздельный отклик. Бывает так, что ошеломленный человек труда офигевает, садится на землю и смотрит на меня, не в силах вымолвить ни слова. Случается и непонимание. Как-то раз я спросил так однажды на улице. «Что ты делаешь?» И получил в глаз. Тогда с присущим мне металлом в голосе я повторил. «Что ты делаешь?» И получил во второй глаз. Мне пришлось оставить несчастного в темноте и неведении. С тех пор я не ношу очков. Но у меня и здесь есть поклонники. Вот Кладбищенко. Кто-то скажет, что он зануда, а я так скажу, что он смышлен и работящий. Он всегда приходит ко мне за советом в трудные минуты или на жизненном перепутье. И я всегда подробно наставляю его. Одно время он так свыкся с моими наставлениями, что полгода ходил за мной и носил мой мобильный телефон. Он сам просил об этом. Ему это было приятно. А я разрешил. Зачем лишать человека простых радостей? Пожалуйста, мне не жалко. Потом он уехал в Ашхабад на 2 года, а когда вернулся, привез оттуда тюбетейку, жену и 3 детей. Поэтому теперь, как прежде, он не может носить мой телефон, а только звонит на него и присылает рецепты излечения от ревматизма. Другой поклонник, он вообще татарин. И ничего, хороший человек. Хоть и татарин, а может иногда и выпить. У него есть маленький автобус, и он возит на нем интуриста, показывает достопримечательности. Он всегда мне звонит и спрашивает, не нужно ли мне куда, там, на биржу труда или еще куда. А то, если мне не нужно, его интурист ждет, и он может денег подзаработать. Я уже говорил, что отличаюсь необычайной чуткостью и деликатностью. И даже если мне и надо куда, всегда отказываюсь. Конечно, езжай, Константин, так его зовут. Зарабатывай. Пусть и правда, думаю, подзаработает. Какой он татарин? Он и по-татарски-то не понимает. Так что пускай. Круг моего общения обширен. Я знаю несколько иностранных языков и довольно сносно могу изъясняться на них. Когда при встрече с иностранцами я излагаю им свою точку зрения по поводу их упадка, то, по-моему, они совсем опупевают. Они только таращат глаза. Китайцам и японцам таращиться труднее, но ничего, переживут. И молчат. В лучшем случае твердят, как попугаю. Кескюсе, да кескюсе. Насколько я понимаю по-португальски, это значит «не может быть». А по мне может, и еще как. А вообще я хорошо отношусь ко всем людям. Я окажу духовную поддержку любому, даже китайцу. В конце концов, китаец тоже человек. Жаль только, что не все ценят такое отношение. А еще жаль, что советами все пользуются, а денег несут мало. Это очень жаль. Когда мне несут мало денег, мне становится грустно. Меня посещают мысли о бренности. Я становлюсь меланхоличен и печален. Иногда я даже думаю, что тоже могу умереть. То и дело слышишь. Этот подавился и умер. Та плавала и утонула. Тот пошел в лес и не вернулся. Эту увезли в больницу, а нашли в морге. Все как-то рано или поздно умудряются сыграть в ящик. Получается, сколько ни делай человеку хорошего, а он все равно умрет. А ведь я тоже человек, хоть и гений. Текст читал Александр Палмер.